тренируемые ресурсы. Когда меня спрашивают, из чего состоит харизма, я отвечаю, что харизма на треть состоит из умения общаться, на треть из голоса и на треть из навыков личной эффективности. Не зря я здесь не упомянул профессиональные навыки, потому что такие навыки полезны только в той мере, в какой они способны поднять личную эффективность носителя, способствовать более быстрому и качественному исполнению необходимых действий. Если директор молочной фермы собирается показывать своим сотрудникам, дояркам, на личном примере, как надо доить коров, тогда это умение войдет в его ансамбль навыков личной эффективности, так как позволит поднять эффективность управления. А если не собирается, тогда наличие или отсутствие такого умения не сработает ни в плюс, ни в минус. Все, из чего состоит харизма, тренируется. Хотя овладеть навыками общения, как показывает практика, можно существенно быстрее, чем всем остальным. Конечно, при наличии эффективной методики. Поэтому правила общения мы и рассмотрели, пусть только частично в предыдущем разделе. А сейчас поговорим о том, что требует достаточно долгой и упорной тренировки. Физическая культура. Харизма имеет внешние проявления. Тренируя их, мы тренируем харизму. Например, положение головы, рук, корпуса, ног, взгляд, походка. Мне кажется глупым напоминать таким образованным людям, как вы, насколько важно для лидера держать осанку, направлять взгляд не под ноги, а в горизонт, при ходьбе наступать на всю стопу, начиная с пятки, держать плечи развернутыми и опущенными чуть ниже линии ключиц, так, кстати, они и шире кажутся, и так далее. Помню, в 1990 году на Всероссийской олимпиаде по информатике, которая происходила в Нальчике, у нас с ребятами вышел спор по поводу соотношения физического состояния и умственных способностей. Часть олимпийцев утверждала, что связь обратная, то есть чем больше сила, тем меньше интеллект. Мы же с Алексеем, с которым впоследствии поделили второе место, придерживались точки зрения, что связь прямая, что в здоровом теле здоровый дух, то есть много энергии и сильная воля, что позволяет, при желании, конечно, добиваться больших успехов и в интеллектуальной сфере. Говорили и шли играть в футбол. Сейчас, я думаю, никто уже не будет спорить с тем, что самое эффективное развитие – это развитие гармоничное. Между физическим состоянием, уровнем физической культуры и интеллектом есть и прямая физиологическая связь. Если у человека низкий уровень физической культуры, значит он пользуется очень ограниченным набором движений. Те мышцы, которые человек не использует, со временем застывают и скукоживаются. В них образуются напряжения, зажимы. А из физиологии мы знаем, что физическое напряжение блокирует умственные способности. И наоборот, кстати. Отсюда вывод. Хочешь жить – умей вертеться. В буквальном смысле. Не случайно, как показывают последние западные исследования, доля бывших спортсменов среди бизнесменов на порядок выше, чем в среднем среди населения. Знания и память. Очевидно, что большой багаж знаний, как и опыт, существенно повышает вероятность принятия правильного решения. Поэтому люди, знающие много, пользуются большим авторитетом, чем их менее образованные товарищи. Именно поэтому связь за границей повышает харизму, потому что косвенным образом свидетельствует о дополнительном опыте. Знания же хороши тогда, когда ими легко воспользоваться, то есть вспомнить. А для этого нужна хорошая память. Помимо знаний общего характера, очень неплохо, как вы понимаете, помнить имена своих сотрудников и партнеров, их дни рождения и тому подобное. На наше счастье, сейчас достаточно книг, курсов и информации в интернете о том, как развить свою память и повысить скорость получения информации. Читай скорочтение. До сих пор помню, как мечтал найти хоть что-то подобное, когда учился в школе. Вся информация, которая в то время была доступна, состояла в том, что в средние века существовали некие бродячие учителя мнемотехник. Первая книга, которую я прочитал на эту тему, принадлежала перу Тони Бьюзена. Как оказалось, мне повезло. Я считаю его одним из сильнейших авторов по теме личной интеллектуальной эффективности и с удовольствием рекомендую многие его приемы и методы. Решительность. Да-да, сейчас мы поговорим о тренировке решительности. А вы не знали, что решительность можно тренировать? Сила решения, его мощность, прямо пропорциональны тому, насколько быстро это решение было принято. Мы и в компании Cameo, и в интернет-магазине Quick Market, и в школе харизматических лидеров гордимся тем, что принимаем решения быстрее всех в своих отраслях. Наверное, наш успех отчасти объясняется этим, как вы считаете? Как тренировать решительность? Так же, как и волю. К сожалению, мне неизвестна волшебная таблетка или другой способ, более эффективный, чем ежедневное старание принимать решения все быстрее и быстрее. Весь мой опыт в бизнесе подчеркивает, что 80% информации, необходимой для принятия решения, известно сразу, а остальные 20% вы не узнаете никогда, как бы ни старались. Поэтому откладывание принятия решения из-за недостатка информации не более чем малодушие и нерешительность. Задайте вопрос, что делать, любому по-настоящему компетентному человеку о любой профессиональной проблеме. Он даст ответ сразу же, не беря тайм-аут до завтра или до следующей недели. Вы профессионал? Спокойствие. Спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон. Почему это так важно? Потому что спокойствие является показателем уверенности. Если человек спокоен, значит он знает, что делает. Уверен в своих силах, контролирует ситуацию. Значит, мы можем на него положиться, можем ему доверять. Значит, он лидер. Когда человек начинает кричать, когда у него заканчиваются инструменты влияния, когда у него не остается никаких других способов контролировать ситуацию, когда у него заканчиваются доводы. Когда вы начинаете кричать, это сигнал для всех остальных, что вы уже проиграли. Не потому ли всегда спокойный тон господина Чубайса поневоле заставляет относиться к нему с уважением? А выходка Жириновского с выплескиванием воды в лицо оппоненту показывает слабость аргументации его позиции. Запомните навсегда, чтобы контролировать других, необходимо научиться контролировать себя. Кругом. Стой. Раз. Два. В начале главы мы уже упоминали о том, что для лидера очень важно иметь сильный голос. Голос, которому хочется подчиняться, которому хочется верить. Когда обладатель такого голоса начинает говорить, даже тихо, в шумной аудитории наступает тишина. Как же, вдруг мы не услышим его слова? Наверняка он говорит что-то умное, важное. И даже при административном стиле управления, практически единственным, кроме дисциплинированности и умения соблюдать субординацию, требованием к начальнику является командный голос. Мой собственный жизненный опыт и наблюдение тех людей, с которыми я общался на эту тему, позволяют выделить несколько основных признаков такого харизматического голоса. Во-первых, он скорее низкий, чем высокий. Вспоминается, что мы в детстве никого так не доставали в пионерском лагере, как паренька с очень писклявым голосом, даже для его возраста, которого назначили председателем совета отряда. И административного ресурса ему оказалось явно недостаточно. И все это абсолютно естественно, так как низкий голос гораздо лучше соответствует архетипу отца, чем высокий. Во-вторых, говорение у обладателя харизматического голоса ровное, без срыва дыхания и судорожных вздохов между словами. Это тоже легко объяснить с позиции отцовского архетипа. Ведь любые сбои в дыхании прямо говорят о физическом нездоровье. Хотя на самом деле это зачастую говорит только о том, что обладатели таких дефектов речи просто потеряли навык правильного говорения. Но об этом чуть дальше. В-третьих, у голоса есть такая характеристика, как тремоляция. Если по-простому, то это дребезжание, дрожание голоса. Оперные певцы иногда используют этот эффект для придания более яркого художественного оттенка некоторым партиям. Но в общем случае наличие тремоляции является браком. Конечно, когда человек не уверен в себе, для него практически нереально будет удерживать голос в низкой гамме, не сбивать дыхание, не допускать тремоляции и так далее. хотя эта проблема скорее психологическая, все равно можно дать несколько рекомендаций. Большинство проблем говорения возникает от напряжения и вызванной им скованности. Неуверенный в себе человек сжимается, напрягается, ведь он на уровне инстинктов готовится защищаться, то есть воспроизводит архетип жертвы. Скованность и напряженность – атрибуты архетипа жертвы. Причем это верно не только для голоса, но и для всех остальных характеристик. Итак, совет первый и очень оригинальный. Расслабьтесь. Особенно важно расслабить области шеи и лица, потому что они непосредственно задействованы в процессе звукообразования. Чтобы сформулировать второй совет, нужно разобраться, для чего нам нужно дыхание. Любой физиолог, да и любой из вас, скажет, что дыхание необходимо для снабжения организма кислородом. Потребление кислорода изменяется в достаточно широком диапазоне. Оно максимально при выполнении интенсивной физической работы, например, при беге или плавании, и минимально в моменты максимального расслабления. Кстати, вам, наверное, будет интересно узнать, что человек способен настолько хорошо расслабиться, что потребление кислорода в его организме снижается в 3-4 раза по сравнению с состоянием сна.